Глава 68. Женитьба Самбы. Блаженный Шука сказал: «О, государь, теперь я расскажу тебе о том, как женился любимый сын Кришны Задира Самба. Не знавший поражений в битвах, юный Едав решил, как и его родитель, похитить себе невесту. Выбор его пал на дочь Дурьотханы, красавицу Лакшману. Когда Дурьотхана пригласил к себе во дворец дальних и ближних царей, чтобы дочь его избрала себе супруга, сын Кришны похитил Лакшману на глазах оторопевших женихов и, посадив на колесницу, помчался в Дварку. Дурьотхана с братьями пришли в ярость от того, что девицу увезли из дому против ее воли. «Мы должны, — негодовал Дурьотхана, — схватить и наказать наглеца. Как смеют безродные едавы и вришни, окопавшиеся на краю земли, досаждать благородным потомкам Бхараты? Мы напомним едавам, что жалкою своею державою они владеют лишь по нашей милости. И когда вожди Двараки явятся сюда за своим отпрыском, мы уймем их гордыню. Усмирим их, как отшельники усмиряют свои чувства». И, спросив дозволения у старейшины рода, Пхишмы, могучие полководцы Кауравов, Карна, Шала, Пхури, Ягьякету и Дурьотхана помчались вслед за Самбою. Заметив погоню, сын Джамбавати взял в руки лук со стрелами и развернул колесницу навстречу Дурьотхане, готовый обрушиться на вражескую дружину, как лев на стаю шакалов. Как туча проливает страшный ливень на гору, так кауравы принялись осыпать сына Кришны своими молниеподобными стрелами. Но как тигр стаи шакалов отважно противостоял кауравам любимец едавов, нанося им жестокие удары, не ведая страха и усталости. Многие воины кауравов и даже Карна были пронзены стрелами Самбы. Неустрашимый Витязь разнес в куски 6 вражеских колесниц, сразил насмерть 4 коней при каждой колеснице и всех возничих. И когда колчан сына Джамбавати опустел, воеводы Дурьотханы обступили его кольцом и выразили юноше восхищение за его небывалую доблесть. Затем они разбили в щепы боевой лук Самбы, стащили его с колесницы, сразили стрелами 4 его лошадей и отсекли голову возничему. И когда после долгих усилий кауравам удалось связать царевича, они бросили его в свою колесницу подле ног их освобожденной царевны и гордыми победителями вернулись в Хастинапур. Весть о пленении наследника принес Кришне вселенский скиталец Нарада. Тотчас, по приказу Уграсены, войско едавов и вришниев стало готовиться к походу в царство Куру. Но Баладева, заступник миролюбивых в век расприй, остановил сородичей, успевших уже облачиться в доспехи. «Я не вижу блага в войне с семейством Куру», — сказал он. «Сохранить мир между нами — вот мое желание. Потому с брахманами и старейшинами я отправлюсь в Хастинапур и попробую уладить дело миром. В тот же день посольство Ядавов и Вришниев двинулось в древнюю столицу Куру. Впереди, сияя как луна меж звездами, ехал на своей золотой колеснице неотразимый Баларама. Остановившись в роще подаль городских стен, Баладева отправил впредь себя Удхаву с вестью о прибытии царственного посольства из Двараки. Ступив в государевые чертоги, Удхава низко поклонился Дхритараштре и всем его сановникам, родичам и приближенным, Бхишме, Дроне, Бахлике и Дурьотхане, и возвестил о прибытии Баларамы. Услышав, что к ним пожаловал милый их сердцу Рама, кауравы без промедления отправились в лагерь Ядавов с приветствиями и дорогими подарками. Поклонившись до земли, Дурьотхана по обычаю предков поднес гостю сосуд с почетной водою и подарил ему стадо наряженных коров. «О благородный сын Васудевы!» — сказал Дурьотхана. «Все ли родные твои и близкие здоровы? Спокоен ли был твой путь в нашу столицу? Благополучен ли владыка Двараки Уграсена? Скажи, что привело тебя в страну Куру, в мирное царство нашего государя Дхритараштры?» В ответ правдивый Баладева рассказал кауравам о том, что в Двараке побывал великий праведец Нарада и принес дурную весть, и что властитель Двараки, царь царей Уграсена, просил передать следующее. «Несмотря на то, что в нарушении воинского обычая вы напали толпой на одного, мы не будем вам мстить и не пойдем на вас войною, ибо добрые отношения межродичей важнее писаных правил». Оскорблением для себя сочли кауравы снисходительность Уграсены. Не по душе пришлись им нравоучения царственному семейству от удельного правителя. Окинув взором посольных людей, Дурьотхана молвил с усмешкой: «Чудеса да и только! Сандалии решили забраться на голову вместо тюрбана. Все знают, что только из великодушия мы породнились с семьями Ядавов и Вришниев, по доброте душевной дозволили общаться с нами на равных, делить отдых и трапезу, владеть землями и властвовать над народами. Слишком долго мы закрывали глаза на то, что государь Двараки пользуется знаками верховной власти, белыми опахалами и зонтом, вступает на престол под звуки морской раковины и принимает послов, не вставая с ложа. Нынче терпению нашему пришел конец. Ведь сколько ни корми змею молоком, она все одно укусит своего благодетеля. Получив из рук наших власть, почести и богатство, вы смеете теперь поучать нас. Даже Индра, царь небесный, не дерзнул бы посягнуть на имущество Бхишмы, Дроны, Арджуны и семейства Куру. Где это видано, чтобы ягненок пытался отобрать добычу у льва?» Сын Бадарайны продолжал: «Обличив Всевышнего в подлом происхождении, благородные потомки Бхараты развернули свои колесницы и под торжественный бой летавров вернулись в свою столицу. Грозен и страшен был в тот час Баларама. Усмехнувшись во след кауравам, непогрешимый владыка мира возвысил свой голос. «Невоздержанность в страстях рождает гордыню, а гордыня — мать всех войн. Если скотину нельзя усмирить добрым словом, остается говорить с ней языком палки. Немало сил стоило мне уговорить Кришну и всю родню миром уладить ссору с кауравами. И прибыл я сюда для того лишь, чтобы уберечь двор Дхритараштры от позора и истребления. Но что я слышу в ответ на призывы к миру? Кауравы хулят меня и моего государя. Воистину, гордыня лишает человека разума, и потому недолог срок безумца. Это государя Уграсену, которому покорны не только Бходжи, Вришни и Антхаки, но и громовержец Индра со всей своей небесной свитою, кауравы считают мелким удельным правителем? Это Кришну, которому боги даровали свой дворец правосудия, они считают неровней себе? Это тот самый Кришна, кто в подарок жене забрал у бессмертных богов райское древо Париджату, не достоин восседать на царском троне? Это Кришна, у чьих стоп простирается владычица мира Лакшми, не заслуживает знаков земной власти? Там, где земли касаются стопы Кришны, люди и боги возводят святилища и места моления. 8 хранителей мира почитают за милость осыпать свои чела пылью с лотосных стоп моего брата. Создатель, разрушитель, удача земного мира, и даже я сам всего лишь тени в сиянии неотразимого Кришны, песчинки у его благословенных стоп. И кауравы заявляют нам, что Кришна не достоин царских почестей и не пригоден для царского престола. Это нам-то кауравы пожаловали в отчину во владение. Это мы-то сандалии, восставшие против тюрбана. Воистину, власть сладка, как вино, и кружит голову смертным. Власть опасна в руках безумца. Но не для того имею я силу, чтобы терпеть вздор тщеславных глупцов. И, крикнув в ярости, «Я избавлю землю от порочного племени кауравов!» Баладева схватил свой плуг и двинулся к крепостной стене Хастинапура. Вид у него был столь грозен, что, казалось, он нынче же обратит в пепел все три мира. Подойдя к городской стене, Господь кончиком своего тяжелого плуга отделил город от земли и потащил к Ганге. И когда, точно утлое суденышко в бушующем море, затрясся Хастинапур и пополз в Гангу со всеми его домами и дворцами, крепкими стенами и сторожевыми башнями, кауравы с детьми и женами, слугами и домочадцами, прихватив с собой плененного Самбу и царевну Лакшману, примчались к Господу плугоносцу и принялись наперебой умолять о пощаде. «Рама, Рама, не губи нас! На тебе держится все мироздание, неизмерима сила твоя, неведомы пути твои, безгранична твоя милость, пощади неразумных чад своих, прости нам нашу дерзость». волею Твоею созидается, держится и рушится мировой порядок. Будучи сам без причины, Ты причина всего. Воистину, мы убедились ныне, что весь мир — лишь игрушка в Твоих руках. Всемогущий Владыка, о тысячи голов, на челе Твоем покоится земля-матушка. В смертный час вселенной Ты поглощаешь в Себя звезды и небесные тела, чтобы возлежать на ложе Своем в тишине и покое, никем не тревожим. Ты прогневался на нас, Господи, не для того, чтобы извести нас сосвету, но преподать нам урок. Потому как ко всем тварям Твоим Ты питаешь равно добрые чувства и гневаешься на них лишь для сбережения мира на земле. Мы склоняемся пред Тобой, душа всех душ, о сила жизни, Владыка всего сущего, неутомимый Создатель и справедливый заступник, не губи чада Твои, пощади нас. Блаженный Шука продолжал. Раскаяньем и смиренными молитвами Кауравы умилостивили Всевышнего, и он, сменив гнев на благодушие, отвечал им: «Будь по-вашему, отбросьте страх и ступайте с миром». На радостях Дурьотхана дал в приданное любимой дочери 1260-летних слонов, 120 000 лошадей, 6 000 золоченных, сияющих, как солнце, колесниц и 1000 нарядно украшенных рабынь. Простившись с властителями Хастинапура, Баладева возвел самбу с Лакшманой на колесницу и в сопровождении свиты с богатыми дарами покинул столицу царства Куру. У ворот Двараки с великими почестями встретили родичи благородного плугоносца и, сопроводив его в Судхарму, дворец благих решений, долго расспрашивали обо всем, что произошло между ним и Кауравами. А Хастинапур и по сию пору являет миру последствия гнева Баладевы. Южная сторона города, окаймляемая Гангой, так и осталась высоко поднята над долиною.